Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Что сегодня мы будем вещать в мир? Ну, рубрика ответов на вопросы у нас пока на паузе. Мы ждем новых вопросов и новых реплик. А пока мы будем разбирать с тобой то, про что мы начали говорить в ответах на вопросы номер 5. Там была речь заявлена о том, что надо бы записать передачу о триединстве человека, о сознании, подсознании, сверхсознании, а может и не только этих качествах. Вот про это сегодня и поговорим. Хорошо, но так все-таки мы будем что, разбирать триединство или отдельно какие-то качества? Ну, можно, конечно, как медики по принципу ухо, горло, нос попробовать разобрать человека, но мне кажется, все-таки надо попробовать более-менее целостно посмотреть на это и как, что происходит, если человек начинает думать только об одном каком-то своем качестве и забывая о других. Чем это чревато или наоборот, может в этом есть какое-то хорошее что-то или польза. Вот об этом поговорим. Хорошо, ну что ж, да, тогда надо предупредить наших радиослушателей и зрителей, что мы будем рассматривать пока только схематику. Естественно, что схематика никогда не отобразит цельного. Это только маленькое проявление и представление о том, как это все есть. Вот это необходимо понимать. Потому что если мы сейчас скажем, что наша схема – это и есть весь мир, то тем самым мы будем величайшими лжецами. Ложь – это поверхностное сказание. Поэтому сразу предупреждаем. Для того, чтобы хоть как-то зацепиться за некое осознание – за одно из осознаний, вернее так сказать, за одно из осознаний нашего мира мы сейчас будем представлять схему, как это все устроено в упрощенной, весьма и очень упрощенной схематичности в упрощенном варианте. Итак, давай я начну каким-то образом заготовочку нашу раскрывать для того, чтобы начать понимать. Итак, когда-то давным-давно, как я начинаю некоторые свои семинары и рассказы, когда еще все было и ничего за это не было, по божественным представлениям, по божественному плану был создан человек. И этот человек стал себя проявлять в этом мире, но поскольку человек заключен в физическое тело, то он был ограничен некими границами своего восприятия, своего нахождения. И вот тут надо тогда нам, наверное, нарисовать и подписать вот эти самые границы, в которые человек поставлен. Итак, человек находится в мире яви. Здесь у нас белым цветом это обозначено. Это то, где человек может перемещаться. Это то, где человеческое тело может его находиться. Это мир яви. Пекельные миры, или еще их называют навные миры, но в данном случае мы будем применять пекельные миры, или иногда слово демонические, потому что это больше знакомо нашим слушателям. Это то, что условно находится ниже, обозначаю красным и черным. И божественные миры – это то, что обозначается на схеме золотым и таким небесным, синеватым. Так вот, человек не может перепрыгнуть в пекельные миры, потому что тело его туда не пустит, и в божественные миры, потому что тоже тело не пустит. Для того, чтобы туда попасть, ему нужно из тела каким-то образом выбраться. А поскольку мы говорим не про сущность человека, не про душу отдельно, не про дух, то в этом случае тогда мы будем рассматривать, что все-таки физическое тело имеет некие ограничения. Теперь давай будем смотреть, что у нас здесь за ограничения, кем эти ограничения созданы, как они проявлены и так далее. Итак, поскольку в физическом теле присутствуют все стихии, то в этом случае за многие части физического тела отвечают ребята из пекельных миров. Поэтому красненьким у нас обозначен кружочек, который в себе заключает что-то из физики, из плоти, и он уходит корешком в свои пекельные миры. Дальше у нас есть божественное. Без этого вообще бы ничего не состоялось. Здесь на схеме божественное таким желтоватым оттенком отмечено. Оно выходит за рамки, так же, как и пекельное, выходит за рамки понимания и представления, то есть явного мира. Естественно, еще раз повторяю, это упрощенная схема. Божественная, но должно включать вообще все, но для того, чтобы нам разобраться, поэтому такой же маленький кружочек, что противоестественно, по большому счету. Но, опять же, для того, чтобы разобраться, это маленький кружочек. Такая поправочка. Итак, мы видим, что есть пекельные миры, которые здесь имеют свое представление в физическом теле человека, и также есть божественные миры, которые также имеют представление в физическом теле человека. Но есть еще и то, что называется сознание. Вот как раз сознание – это то, что объединяет и одно, и второе, но оно находится в рамках яви. Да, есть практики выхождения из тела, есть практики куда-то погружения или, наоборот, взлет куда-то к божественному, но мы сейчас их не рассматриваем. Мы сейчас рассматриваем сознание стандартного, обыкновенного, среднего человека. И вот тут у нас появились такие вот три кружочка, которые пересекаются один с другим, и в этом случае мы видим одну область их пересечения. И вот попробую сейчас это сделать так, чтобы это было видно. Вот зелененьким цветом у нас появилась область пересечения. И это вот как раз и есть точка сборки человека, где человек и в божественном находится, не конфликтует, и пекельные миры в нем проявлены, но они не берут верх, и сознание, которое осознает, понимает этот мир, понимает свое предназначение в этом мире, понимает, кто такой человек, для чего он здесь на Земле, и взаимодействует с высшим и управляет низшим. Вот это идеальный вариант, когда мы видим, что человек – это цельная, ну как бы так сказать, слово «программ» не подходит, цельная совокупность всех этих трех явлений, трех проявлений, которые воплощены в физическом теле. Какие-то у тебя есть вопросы, уточнения, мысли по тому, что здесь у нас было проявлено? Здесь бы я хотел уточнить, а вот есть понятие дух, душа, тела, да, телеса. Вот к каким из этих секторов они относятся? Телеса относятся, вот те, которые явные, они относятся вот сюда. Про другие телеса пока не буду говорить, потому что телес огромное количество, а упрощать до какого-то... Ну, минимум не очень их бы хотелось. Мы сейчас будем рассматривать все-таки тело физическое, и оно вот связано с явью, то есть оно вот находится вот здесь, посередочке синий кружочек. Далее, если мы говорим про божественное, то, как правило, сущность божественная, она проявлена в душе больше всего. И душа относится вот к этому желтому пространству, которая связывает человека с божественным миром. Но душа – это не только сам божественный мир, это еще и накопитель, который не просто как черный ящик, хотя одна из функций души – это черный ящик, который записывает все, что происходит, но это еще и то, что каким-то образом реагирует, которое стучится до мозга, до сознания человека в том случае, если человек что-то делает не то. Дух – это то, что... двигатель, двигает вот, человека, то, что связано с волей, с проявлением воли. Ну вот, к примеру, почему я так разделяю. Дух может быть сильный, слабый, а душа может быть какая? Светлая, добрая, грязная, чистая. Душа может плакать, душа может переживать. Поэтому и то, и другое связано с человеком, но у каждого есть какие-то свои определенные разграничения. И вот в том случае, если человек... цельный, если это триединство соблюдается, то тогда и душа, и дух находятся на своих местах, нет какого-то разрыва, и все замечательно, все хорошо. Но, на мой взгляд, все-таки и душа, и дух, хотя связаны в первую очередь с божественным, с божественной сущностью, но душа – это то, что воспринимает мир, какой он есть, а дух позволяет в этом мире что-то являть, что-то проявлять, силовое такое направление. Это как двигатель у машины, которая движет. Но есть тот, который проявляет волю. Когда, сидя в машине, ты или там на коне, например, управляешь машиной или конем, проявляешь волю. Хочу сюда ехать, хочу сюда, мне необходимо сюда, мне необходимо сюда. Вот примерно так. Еще какой момент, вот я сейчас вижу на эту картинку, и есть слово вспомнилось. Есть слово такое... Я на что-то там настроен или я, наоборот, расстроен, да? Возможно, как раз речь идет о вот правильной взаимосвязи вот этих трех секторов. Как ты считаешь? О трех секторах. Ну, в общем-то, да, здесь надо понимать, что триединство свойственно всегда людям, у которых стабильная психика, людям, которые находятся на своем месте, людям, которые понимают свое предназначение. И вот в этом случае тогда вот это все объединяется, и никаких проблем в жизни человека не бывает. Теперь, может, пояснишь, а что бывает, если у человека происходят какие-то перегибы? То есть, например, он развивает только одно или только два каких-то своих качества? Давай с этого и начнем. Ну, дети, хочу теперь тебя поспрашивать. Как ты думаешь, что будет означать, если человек вдруг проявляет только одно, что связано с телесным и, естественно, с пекельными мирами? Ну, то есть у него получается, что захотелось, то он сразу это и делает, да? Ну, тогда, скорее всего, он начинает походить больше на животное, потому что именно таким образом они себя и проявляют, так себя и ведут. Да, животное не раздумывает, как бы что сделать. Животное просто делает, потому что ему это необходимо для его плоти, для его физики. И поэтому можно таким образом ловить рыбу, поэтому можно ловить животных и прочее, прочее, прочее. Кто-то возразит, скажет, ну как же есть разум там стаи, разум чего-то еще. Да, это все есть. Но это несколько отличается от человеческого начала. Там немножко другие правила работают. Там немножечко все по-другому. Поэтому мы сейчас рассматриваем животное начало в самом простейшем его проявлении, чтобы понять, а как, чего, зачем и почему. Так вот, на самом деле, если человек отключает все, кроме телесного, плотского, то он живет тогда на уровне животного, которое все время попадает в какие-то проблемы. Потому что оно не понимает, где, что, зачем, почему. Просто хватает, ну, естественно, как часто бывает, с щукой проплывала мимо блесна, рефлекс сработал, зацепилась и оказалась в супе, в ухе. Вот это вот то, что характеризует людей, живущих только плотским началом. Высшего разума здесь нет, проявление божественности очень-очень в таком зачаточном состоянии, и больше они похожи на животных. Так, следующий уровень мы рисуем, да? А что бывает, если вдруг кто-то живет только вот так, божественным? Ой, ну тут, наверное, вообще человек, как это говорят, не от мира сего, да? Ему не нужно вообще в этом мире ничего. Он где-то постоянно витает в каких-то мечтах. И, собственно, тогда непонятно вопрос, а зачем ты сюда приходил, зачем тебе давалось тело, если ты никаким образом не хочешь с этим миром взаимодействовать через это тело? То есть он получается, на этом рисунке получается, он весь вот в этих мыслях, мечтах о чем-то таком светлом, прекрасном, другом мире, но почему-то оказался здесь. Угу. Который не понимает, что в этом мире происходит, но который хочет только чего-то возвышенного, светлого, и иногда таких людей называют умалишенными. Так, ладно. А вот так, если у нас представляется, когда явное сознание соединяется с божественным. Ну, здесь обычно люди начинают, так как пекельное, это в основном проявляется вот эти в телесных желаниях, телесных хочушках, а здесь человек пытается это дело убрать, то это такие, наверное, которые вот уходят в какие-то там затворы, начинают какие-то практики делать, типа там воздержание, там, или каким-то образом свое тело пытаются, позывы своего тела пытаются игнорировать или наоборот, не то что игнорировать, а как-то зажать, контролировать, не учитывать. То есть, ну это вот затворники какие-то, да, или там отшельники, да, вот такие, которые в монастырях уходили вот в затвор. Похоже на вот это дело. Это могут быть сектанты, это могут быть восторженные люди, которые начитались какой-то важной литературы или встретились с каким-то гуру. Вот это как раз они. То есть мир для них иногда представляется злым, опасным, и они хотят его переделать. Но переделать они его не могут, потому что вот здесь отсутствует красный кружочек, где проявлен дух. И это означает, что слабая воля. Душа отвечает, душа плачет, мир не такой. Сознание подчиняется душе, И в этом случае соединение божественного и явного рождают или сектанта, или какого-нибудь адепта, какого-нибудь учения, который ходит, всем что-то рассказывает, либо затворника, который куда-то уходит, либо еще кого-то, но на практике, как правило, у них практически ничего не происходит. Так, следующий вариант давай рассмотрим. Когда у нас вот это соединяется, где физика, плоть очень хорошо проявлена, где воля хорошо проявлена, но с душевностью проблемки и с божественным проблемки, когда явь и пекельные миры соединяются вместе. Да, этот случай даже, мне кажется, значительно хуже, чем просто вот когда красное на уровне животного. А почему хуже? Потому что здесь сознание работает. И вот это вот демоническое присутствует в человеке. И, соответственно, человек, опираясь на свое сознание, он начинает для того, чтобы удовлетворить свои вот эти, опять же, желания, хочушки тела, он, как говорят, маму продаст, да? То есть он хитрит, он может там нарушать все, что можно и что нельзя, только для того, чтобы себя любимого удовлетворить. Угу. Если человек, например, закончил вуз, стал каким-то там научным работником, что он будет в первую очередь изобретать? В первую очередь то, что нужно у нас государству, да, а это обычно средства для войны, вот в первую очередь. Ну или, соответственно, как бы это другая грань для обороны, защиты. То есть вот то, что будет убивать в больших количествах, или попытается создать то, что будет защищать тебя, но убивать других в больших количествах. А с точки зрения, например, проявления себя в социуме, кто он будет? Это будет мирный такой человек или это будет какой-нибудь боевик? Нет, скорее всего, мирный человек – это как раз вот то, что Божий одуванчик. Это когда ты рисовал сочетание божественного с сознанием, там мирный человек. А здесь именно такой, он радикал, революционер. Его направь куда надо, и он весь мир до основания разрушит, а затем он непонятно, зачем он это сделал. Это вот такой бунтарь. Угу. То есть, если вот эти, они будут молиться, если они будут разговаривать, если они будут красивые слова произносить, облеченные, например, в песне, играть на гитарах или там под орган, или там аллилуйя распевать, то вот эти, они практики, они начнут практиковать, потому что пекельные миры в них очень сильно проявлены, стихии бушуют, и мозгам покоя не дают. И вот тут могут быть воинствующие атеисты, а вот тут могут быть не атеисты, а такие, которые уверовали во что-то, но причем они могут между собой сражаться за идею. И вот тут, как это ни странно, казалось бы, вроде бы пекельных миров в них не проявлено, но они могут друг другу там что-то набивать, потому что где есть сознание, так или иначе, вот так вот перманентно физическое всплывает иногда. Вот. А вот эти могут быть полностью атеистами. Они могут отвергать вообще все. Ну, вот эти атеисты тоже, которые подчиняются тем, которые вот отсюда им идеи дают. Потому что ведь эти все осознают, эти все понимают, мозги-то прекрасно работают. И если это будет ученый, он может направить себя и туда, и сюда. И он может создать какую-то идею, например, как жить нам всем хорошо, чтобы все было замечательно у всех. Но он будет опираться вот на этих людей, которые эту идею будут продвигать. А этим людям он, скорее всего, будет давать какие-то роли там второстепенные, чтобы они обличали его идеи в красивые слова, и не более того. Поэтому атеисты, как правило, они принадлежат или вот к этому, где они не понимают, что такое пекельные миры, потому что они отвергают и божественное, и пекельное, и демоническое, и они живут только в яве. Вот ты мне скажи, вот что мне будет за это, и я это сделаю. Если ты мне не скажешь, а тем более не покажешь, я не буду делать. Уж давайте там про Бога, про черта говорить не будем. Вот эти тоже могут быть атеистами, потому что они, как правило, не понимают, кто ими управляет. Так, ну теперь давай рассмотрим, что же ждет людей, человеков, которые нарушают триединство. То есть вот эти, уже частично там про животных пример приводил, но может быть ты что-то еще скажешь, которые живут только сознанием, связанным с пекельными мирами, где сознание ограничивается только выживанием тела и где подсознание главенствует, то есть физическое тело. Есть такая штука, называется пословица «свято место пусто не бывает», да? То есть если человек, он свое сознание отключает, то есть оно ему не нужно, и он начинает руководствоваться только вот то, что называется там инстинкты, да, врожденные или там приобретенные, там рефлексы условно-бесловные, да, то через какое-то время у него вот это место, где по сути должно находиться его сознание, там появляется свободное место, куда может зайти сознание совсем другой сущности, совсем, ну, так сказать, не его, да? Но так как мы видим, что при такой жизни человек направляет вот все свое внимание в миры пекельные, и туда же вот у него все эти посылы туда ведут, то, скорее всего, залезет в него сущность как раз вот этих миров. И, то есть, она может после этого порулить его телом какое-то время, но то, что после этого человек внезапно просветлеет и уйдет в божественное там, или как-то он обретет единство, навряд ли, мне кажется, произойдет значительно быстрый, более быстрый износ его тела, потому что все построено, я так понимаю, именно на гармонии божественного, явного и вот этого вот демонического. Причем все-таки управляющее основное должно быть божественное, а не пекельное. Потому что божественное создавало эту нашу жизнь именно для того, чтобы развивалась вот эта та сущность, та суть, которая находится временно в этом теле. Ну, грань какая-то этой сути. То есть человек в таком вот, то, что ты сейчас показал, он очень быстро скатится во все плохое, произойдет разрушение тела. И перед этим еще, кстати, попользовавшись ее телом, какая-нибудь другая там сущность может много-много напортить то, что называется у людей карма, да? То есть сделает такие действия, за которые придется расхлебывать еще не одну жизнь. То есть вариант плохой. То есть человек, не веря ни в Бога, ни в черта, часто попадает под управление как раз пекельных миров демонических. И может быть даже с ним происходить то, что он превращается в инструмент пекельных миров, то есть разрушитель. Так, ладно, вот это, когда только сознанием живет человек. Когда человек живет только сознанием, с одной стороны бы казалось, ну, все нормально, для этого мира вот как раз оно наилучшим образом приспособлено, да? Но, как ты правильно уже тут показывал, тело-то в нем все равно преобладают разные инстинкты, например, то же самое инстинкт размножения, да? Который, хочешь не хочешь, а в определенный момент себя начинает проявлять. А дальше, так как мы знаем, что этими как раз демоническими качествами руководят вот эти пекельные миры, которые проявлены в теле, и вот эти вот хочушки к ним относятся, то такого человека, когда у него включаются его очередные хочушки, можно уже направлять туда, куда нужно вот этим вот ребятам с пекельных миров. То есть, чтобы у тебя хочушки твои удовлетворялись, у тебя должна быть, а там уже по списку, большая зарплата, красивая жена, там, или много жен, там, большая машина. И, соответственно, направляй, опять же, вот этого человека туда, куда надо, пекельным мирам. По сути, это может быть, ну, чуть помедленнее такое, оно более такая, как назвать-то, тут пекельным мирам приходится проявлять какую-то... То, что называется воображение, да, какое-то дополнительное. Там все просто, человек падает в пропасть, а тут его еще надо каким-то образом подводить к этому делу, чтобы он сам уже в последний момент сделал шаг. Но в любом случае, по наклонной, в пекельные миры, наработка негативной кармы, ранешный уход из жизни, и потом на несколько жизней отработка того, что ты не так сделал. Вот мое мнение такое. Ну, в общем, другими словами, можно сказать, что это человек-робот, биоробот, который живет только через счетную машину мозг, который познает этот мир, не используя своих возможностей божественных, не понимает, как функционируют пекельные миры, и он все отвергает, кроме того, что может помацать, что может увидеть, что может положить в рот и так далее. Хотя он может и совершенно не зависеть от физики своей, он может укращать свое тело, а не то, чтобы это было просто жирное какое-то расплывчатое, он может его содержать в порядке, но при этом для него все находится в мире яви. Вот что я вижу, что я трогаю, что я ощущаю, вот это и есть. Все остальное для меня не существует. Не надо говорить про богов, не надо говорить про чертей. Так, ну и еще раз давай вот к этому вернемся, когда проявлена в большей степени божественная сущность, остальные все в зачаточном состоянии или заснули и там находятся в стороне. Но это говорят не от мира сего. Вообще вот такой человек, это скорее всего какой-то отшельник, какой-то затворник, который вообще вот никаким образом он не хочет находиться в этом мире, как-то проявлять себя телесно. А вот он именно где-то там вдалеке, чтобы с другими не контачить, ему в этом мире не нравится. Его манит туда, в светлое будущее, хотя вот на самом деле непонятно, а зачем тогда ты сюда приходил, если ты всеми своими мыслями, всеми помыслами, всеми делами находишься где-то там. И опять же, при таком неправильном, как, ну, я так понимаю, развитие это получается предусматривало именно развитие в теле, а в таком виде он игнорирует свое тело и взаимодействие через это тело с миром. И получается, опять же, идет наработка негативной кармы. Вроде бы человек ничего такого плохого явно не делает, но он игнорирует основной момент. Если ему дано это тело, он должен через это тело, через познавать это тело и этим телом правильно творить в этом мире, как внутри себя, так и вовне. А в данном случае он не хочет творить, он хочет мечтать. Вот мое мнение так. То есть душа проявлена хорошо, связь божественная проявлена здорово, идей огромное количество, но воплотить их он не может, потому что нету проявления духа. А раз нету проявления духа и физическое тело здесь не задействуется, то нет и воли. Но идей много, пожалуйста, он может делиться направо-налево этими идеями. Самое неприятное бывает, когда происходит перехват снизу этих людей, вот теми ребятами, которые красноглазенькие и остроухенькие. Они могут очень быстро таких людей перехватывать и направлять на другие идеи. Ну, это отдельный разговор, как это все происходит, но такое есть. Так, ладно, давайте теперь будем смотреть уже взаимодействие. То есть мы что увидели? Каждый из этих кружков по отдельности не совсем хорош для человека, потому что одни живут только идеями и ничего платить не могут, и идеи могут скатиться у них в депрессию, а депрессия, сами понимаете, что дальше ждет. Те, которые живут только сознанием, это воинствующие атеисты, те, которые все отвергают, но которые хотят хорошо жить и которые в конечном итоге тоже все разрушают, потому что нет у них божественного видения. И они тоже могут в конечном итоге, раз божественное свалиться в нижнее во все, перейти под управление каких-то эгрегоров, которые, как мы уже в одной из передач рассказывали, управляются пекельными мирами. А эти ребята, они не то что там воинствующие атеисты, они просто говорят так: если я не получу хлеба, значит, я тогда не выживу. А раз я не выживу, значит, я должен этот хлеб достать любым способом, у кого угодно. И в конечном итоге вот появляется такая неприятная ситуация, что человек начинает разрушать всех и ухудшает этот мир, потому что он сваливает его в отношения пекельных миров, подчинение пекельным мирам. И ничего хорошего из этого не получается. Вот такая неприятная ситуация. Ладно, давайте теперь рассматривать вот такой вариант. Когда у нас сознание и подсознание, то есть физическое тело, между собой связаны. Когда и проявление плоти хорошо здесь существует, и в то же время сознание работает. Давай еще раз, что ждать человеку в таком случае? В таком случае человека направят через его хочушки туда, куда надо, пекельным мирам. То есть, ну, опять же, в то, что будет разрушать его и окружающих. То есть божественное не проявлено, и его через какие-то умозаключения, через потребности тела свалят туда, где он может свое тело обеспечить. Потому что знаменитая басня «Стрекоза и муравей» гласит: «А кому же в ум придет на желудок петь голодный? Вот сначала я обеспечу свой желудок, но буду уже это делать не просто как животные делают, что вижу, то и хватаю, а осмысленно, осмыслять буду, как это лучше сделать». И вот тут уже не просто зверь перед нами может появиться, а разумный зверь, который понимает, как это сделать, так ухищренно занимается вопросами выживания и подчинения всех других. И это очень опасная штука. Ладно, когда вот такое проявление божественное сознанием? Что проявляется? Ну, ты же уже про это сказал, что это люди, они такие, да, они душевные. Да, вот они как что-то изучили, им понравилось, какие-то духовные знания им идут. Вроде бы, ну, с одной стороны, это получше вариант, чем перед этим вариант, когда именно сознание управляется демоническим. Но, опять же, тело нам дали, у тела есть определенные потребности, и это тело как раз помогает в этом мире творить, проявлять себя. А в этом случае человек его отключает, считает, что вот потребности тела для него не важны. Но если ты считаешь, что тебе что-то не важно, это начинает с одной стороны отмирать, а потом то, что начинает отмирать, разрушаться, оно тебе же делает и больно, потому что, как мы уже до этого разбирались, что человек это составляет такое триединство. А если треть тебя ты выкидываешь, то плохо всему остальному. Вот так. Получается, что да, у него есть идеи, да, он их осмысляет. Мало того, он может нести их в мир, но воплотить в миру не может. Потому что нет базовой основы, которая позволяла бы ему это дело воплощать. Душа есть, осознание есть, а вот воли, проявленной через дух, не хватает. Или полностью отсутствует, или не хватает, или в спящем состоянии. И опять же, это приведет к разрушению, потому что придет человек вот с таким направлением, он просто-напросто возьмет, что ему нужно, а вот этого, который витает в облаках и говорит красивыми словами, просто-напросто может убрать со своей дороги, забрав у него последний кусок хлеба. Так что и это тоже может привести к разрушению уже не самого человека, когда сам себя уничтожает человек, а при помощи каких-то других людей или вот таких, или вот таких. Понятненько. Ну и теперь самый интересный случай давай рассмотрим. А что будет, если вот это соединяется, божественное и пекельное? Казалось бы, ну несовместимые вещи абсолютно совершенно. Что здесь происходит и что здесь может быть положительного или отрицательного? А тут интересно, как бы в какую сторону подует называется, да? То есть вот есть какая-то картинка, когда сидит человек, и у него за одним ухом там чертик ему что-то нашептывает, а за другим ухом там какая-то божественная сущность ему там рассказывает. И вот получается, куда, откуда пришел посыл, вот так он и поступил. То есть вообще непонятно. То есть то полярность во все плохое, то во все хорошее, то значит грешу, то молюсь. Вот такая штука. То есть переменная облачность местами осадки. Такой человек. Ну, если честно, то тоже как тело, он свое тело не использует. Зачем ты приходил в этот мир с телом, если ты тебя то в хорошее божественное, то в демоническое кидает? Вариант, мне кажется, опять же, разбалансирован. Очень часто такие люди оказываются в психбольницах, потому что здесь он может переживать за весь мир, он может быть совершенно добрым, счастливым, там семья даже может быть. А потом, когда какая-то фаза сдвигается где-то на Луне или на Марсе, его вдруг клинит, и он начинает заниматься какими-то очень страшными делами, превращаясь в какого-то маньяка. И потом удивляется, неужели это мог я сделать? Вот это как раз дисбаланс, вот этот дисбаланс как раз и проявляется в умалишенности часто, или в скрытой умалишенности, когда вроде все хорошо, замечательно, но он может быть маньяком. То есть здесь, как ты правильно сказал, куда стрельнет. Но очень часто люди, которые являлись какими-то светилами, направленными для исполнения какой-либо программы, имели как раз вот такую структуру. То есть когда появляется учитель кого-либо, какого-либо народа, то, как правило, он имеет вот такую структуру. Но там божественное возглавляет физическое. Для того, чтобы что-то говорить, ему необходимо иметь непосредственную связь с Высшим. Оттуда идут мысли, идеи. А для того, чтобы здесь дополнять что-то и доносить что-то, и вести кого-то за собой, необходимо проявление духа, проявление воли, проявление жестких энергий. И вот когда это все вместе объединяется, с одной стороны свет, божественность, а с другой стороны сила, которые многие даже не могут понять, просто они оказываются в поле этого человека и ничего не могут с собой сделать. Вот это как раз и есть проявление вот этой самой взаимосвязи. И такому человеку не надо ни о чем рассуждать. Он полностью подчинен божественной программе, которая подчинила себе пекельные миры. То есть вот в данном случае вот этот аватар божественного проявления исправляет что-то в этом мире и ведет за собой многих людей, а потом на основе его учений появляются какие-то религиозные течения и сами религии. Вот примерно так. Согласен, не согласен, есть что добавить? То есть получается в данном случае именно при главенствовании божественного над пекельным происходит то, что ты говорил. А вот теперь себе представим вот такая схема. Человек живет, у него все хорошо. Вдруг что-то его вывело из себя, и сознание у него отрубилось. И вот тогда вот эта схема включается. Божественно не может до мозга достучаться, до сознания не может достучаться, потому что он в коматозе, к примеру, находится, ну так условно в коматозе, как овощ, да, когда вроде бы все дышит, какие-то, может быть, даже мышцы сокращаются, но мозг не управляет. Овощ, конечно, тут загнул тогда, ну, в такое состояние зверя вошел. Мозг не управляет. И вот тогда божественное, высшее я соединяется с подсознанием, с телесным, и вытаскивает человека из какой-либо проблемы. Вот такие случаи бывают. И потом, когда включает сознание, говорит, ой, а как это я смог сделать? А как это я отсюда сумел выскочить? Вот такое бывает. То есть, могут быть проходные точки, когда что-либо у человека может отключаться. Какая-либо часть может отключаться у человека, и он может себя проявлять совершенно по-разному. Но долго в этих состояниях человек не может находиться, потому что будет нарушено то самое триединство, которое приведет к его к уничтожению. Вот это вот триединство, золотая вот эта вот серединка, у нас она зелененьким здесь выделена, где человек находится в полной, как сейчас говорят, комфортной зоне своего бытия, он находится на своем пути движения, он понимает, для чего он здесь на Земле, у него есть все необходимое с точки зрения физики или пекельных миров, или, ну, телесно, скажем так, чтобы что-то здесь заявить, проявить, продвинуть. У него есть сознание, которое понимает, для чего, как это двигать. И самое главное, сознание взаимодействия с Божественным, которое и помогает человеку разбираться с какими-то проблемками. Вот это то самое, что характеризовать должно любого человека, который здравомыслящий, который правильно живет в этом мире и который не делает каких-либо серьезных проблем. Когда вот такое триединство у него сбалансировано и когда он настоящий человек. Вот такие вот люди, вот такие человеки превращаются в дальнейшем в человечья и в азов. Естественно, что они проходят свой путь без сучка и задоринки. Их роки и уроки становятся экзаменами. И тогда они не плачут, не рыдают. Они проходят очень хорошо свою жизнь. И все замечательно у них и просто. Какие-то есть вопросы, уточнения? Я думаю, что уже и так много сказано нами. И уже даже по несколько раз. Поэтому давай мы сегодня закруглимся, а люди, наши слушатели, наши те, кто нас будет смотреть, просьба, пожалуйста, оставляйте ваше мнение, ваши комментарии. Нам нужна обратная связь, потому что действительно невозможно объять необъятное, и через этот диалог как раз появятся новые грани, новые темы, которые можно осветить, и новое, более лучшее понимание, как нам в этом мире жить более осознанно. Но просьба писать свои комментарии, свои реплики, свои вопросы не абы где, а на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт slavradio.org и есть у нас официальный канал YouTube, youtube.com/slavradio. Вот там, пожалуйста, оставляйте под вашими роликами комментарии, и мы будем, так сказать, свободное от безделья время на них отвечать. Ну, теперь благодарю, Алексей, тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, благодарю всех, кто присылал к нам вопросы и реплики. В очередной раз напоминаю, что эта схема очень-очень упрощенная. Само собой, весь мир невозможно схематически представить, но для понимания была выбрана именно эта схема для того, чтобы хоть как-то взаимодействие этих структур проявить, показать. Еще раз, это только одна из схем, которая показывает только небольшую часть, мизерную, маленькую, крохотную часть всего нашего бытия. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым.